Наверное, тяжело, если ты да о наследстве молишься. Нет, нет, молюсь, хотя бы проиграл, да с плеч долой, опять по-прежнему. Здрасте. Аркадий. Здравствуй, голубчик. Котлетки сейчас велю. Не трудитесь, мама. Здравствуйте. Впрочем, опять вы сработаете для магазина. И сызнова лукеря ваша капусту сожгла. Здравствуй, брат. Лиза, не вскакивай. Не бойтесь, я нынче не буду грубить Андрея Петровича. Ах, господи, какое великодушие. Голубчик, Соня, да что ж ты перед ним конфузишься так? Вы, Татьяна Павловна, всегда на людей бросаетесь, я знаю. Мог бы и мне сказать здравствуй, я тебя пеленала, я твоя крестная мать. Вы, Татьяна Павловна, всегда-то являлись, когда меня везли из деревни в пансион, с пансиона в гимназию, лишь бы от семьи подальше, для комфорта Версилова. Знаю, знаю, знаю. Вы белье мое ревизовали, сапожки покупали на Кузнецком, при этом бронили меня, толкали меня, щипали меня и все ставили в пример других каких-то мальчиков, которые будто бы все лучше. Аркадий, оставь их, не смей. А надо говорить ее. Ее, а не их, Лиза. Я вижу, что воспитанием твоим, кажется, совсем пренебрегали. А при матери низко об этом говорить. И врешь ты, ничего не пренебрегали. Сам медвежонок оттуда же лоску учит. Всего горше, что Версилов, слыша это «их», не поправлял вовсе. До того он высокомерен и равнодушен, да, мам? Брат, оставь. Ты не знаешь многого, брат. Победа, Татьяна Павловна. Победа. В суде выиграно, а апеллировать князья не решатся. Лиза, положи работу, не труди глаза. Тут в свертках виноград, дюшесы, пирог. Слишком долго голодом сидели. Стал быть уж никакой надежды. Нет, нет. Лиза, возьми пакетик, не рассыпь. Мы ведь с тобой оба орешки любим. Самые простые, как белочки. И ничего нет прелестней детских воспоминаний об орешнике за усадьбой. Дни уже осенние, ясные, паутина, желтизна. Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович. Первые годы детства моего прошли тоже в деревне. Как? Разве ты не в Москве рос? Кстати, я желал бы, чтобы ты оделся приличнее ввиду дальнейшего. Если вы даже не знаете, где я рос, я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений. Ни деловых и развращающих. Полагаю, Татьяна Павловна, что юноша наш хочет стать Ротшильдом или вроде того. Порвать с нами и удалиться в свое величие, нет? Не пытайтесь. Даже не пытайтесь засалить своим цинизмом трагизм факта. Давайте смеяться. Я нынче затем и пришел. Давай, смеяться. Милый, ты приехал из Москвы, чтоб нас поразить и тотчас взбунтоваться? Я предчувствовал давно. Ну что ж, смеши, это примило, если только и в самом деле будет смешно. Мама, Татьяна Павловна, я давно хочу рассказать вам, как один отец впервые встретился своим милым сыном. Это не будет скучно, мой друг? Мама, он не помнит. Не помнит. Но вы помните, как мы-то с вами увиделись? Или вы в той деревне мне шестилетнюю померещились только? Аркашенька, милый, три раза я у тебя была. По второму годочку, по четвертому. И по седьмому. Я весь месяц хотел с вами поговорить, да не решался о том. Мальчик милый, да неужто ты меня еще там запомнил? Ничего я не помню и не знаю, только понял, что вы моя мать. Я помню ясно, как вы меня в тамошней церкви раз причащали и приподняли принять дары и поцеловать чашу. Это летом было, и голод пролетел из окна в окно. Ах, Господи, так и было. аукциончик в Казанской части. Пусть, пусть на весь город кричит. Вспомните, мама. Вспомните, как вы меня к чаше подняли тогда. И да будут тебя святая слава исцеления, очищения и просвещения, и сохранения, и спасения, и во освящения. Голубок! Голубок! Мальчик, Кашенька, я виновата, я. Я тебя родила, а тебя не знала. Не казнись ты перед ним, Софья. Оставь, Софи. Ну, милый, выскажи, что хочешь раз и навсегда, чтоб уж до того не дотрагиваться. А я вижу, у тебя еще что-то на душе есть. Я с вами, Андрей Петрович. Не так встретились тогда-то. 9 лет назад в Москве-то. С утра Татьяна Павловна явилась за мною, привезла в старый барский дом с мраморной лестницей. Вы нас на площадке встретили и протянули. Он с особенной любовью, однако, рассказывает. Как хороши, как молоды были вы тогда. Горящие темные глаза, белые зубы, ювелирной отделки бакин. Вы были в то утро в темно-синем бархатном пиджаке. В шарфе шейном цвета сальферина, в рубашке с алансонскими кружевами. Я тоже помню. Вы стояли перед зеркалом с тетрадкой в руке, и от улыбки вашей взвеселилось мое сердце. Да, я взялся тогда проездом в Москве сыграть Чацкого у Витовтовых на домашней сцене. Мы все были молоды тогда. С таким жаром ждали. Вон из Москвы! Сюда я больше не издох. Бегу, лечу, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне! Карету! Ах, как хорошо! Настоящий Чацкий! Да ты уж знаешь Чацкого? Ах, вот ты кто! Пойди сюда. Он вам понравился тогда, Андрей Петрович. Вы велели его и к Витовтовым на спектакль взять. Да, я был. Не сказавшись никому, я думал, вот, я и вправду сын ваш. Там в зале занавеси, жирандоли, генералы, дамы, девицы. Я до слез, до слез от восторга, от игры вашей. Да, Чацкий, лучшие минуты жизни. Я столько встретил тогда в Москве. Продолжай, милый мой. Как славно, что напомнил. Я вспомнил. Я 9 лет думал, слезы-то зачем? Кто меня обманул тогда, Чацкий или Версилов? Зала с жирандолями, что ли? Потом Татьяна Павловна везла меня назад в карете сонного, толкая ей броня. Я влюблен был в вас. Я к вам бежать хотел. Вы уехали в Серпухов. На другое утро вы к кредитору ехали. Вы меня сызнова не видали 9 лет. Слезы мои зачем? Скажите, Андрей Петрович. Вон из Москвы. Сюда я больше не сдох. Бегу, лечу, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету. Как хорошо! Настоящий Чацкий! Да не кричи ты, должно! Да не дрожи ты так! Ляг удобнее, голову возьми. Вот и пролегались. Не танцевать же тебе было оставаться. Через тебя только я и сама не остаюсь. Что ж, продолжать? Как я к вам из пансиона бежать хотел? Запретите ему, Андрей Петрович, уймите, выгоните вон. Нельзя, Татьяна Павловна.